Глава 72. Выглянув наружу, я сделал Николасу знак присоединиться к нам. Барак показал ему письмо Тамазин и, отстегнув свой протез, принялся ходить по хижине взад-вперед, потирая ноющую культю. «Эта боль сводит меня с ума», — процедил он сквозь зубы. «Тами каждый вечер смазывала мой обрубок маслом и никогда не жаловалась, что ей не досуг. Хотя, сами понимаете, у нее хватало хлопот с детьми». Он сокрушенно покачал головой. «Я не могу бросить семью на произвол судьбы. Хотя, конечно, я принес клятву. Обещал служить капитану Кэту верой и правдой. А сейчас, когда все готовятся к сражению, уносить ноги вроде как не слишком благородно. Говорят, армия Уоррика уже неподалеку от Кембриджа. Там она соединится с остатками армии Нортгемптона, так что нам предстоит жаркая битва. С другой стороны, проку от однорукого бойца немного». «А что будет, если тебя поймают при попытке к бегству?» — спросил я. «Надают тумаков и отпустят, как отпускали всех дезертиров. Сами знаете, здесь никого не держат силой. Но, уверен, меня не поймают. Лагерь слишком велик, чтобы охранять все его границы. Меня волнует другое». Барак смолк и сокрушенно вздохнул. «Что будет с вами обоими после моего побега?» К Николасу и без того относятся с подозрением, хотя он и одержал на суде победу. Джек перевел взгляд на меня. «А когда выяснится, что ваш закадычный друг дал дёру, это, понятное дело, подорвет доверие к вам. По лагерю уже и так ходят слухи, что вы не тот, за кого себя выдаете». Эти слухи распускает Локвуд. Я поджал губы. «Да чтоб ему провалиться!» — кивнул Барак. «Однако многие верят его злобным наветам. Если я убегу, люди сочтут это подтверждением того, что Тоби прав. Скажут, если уж я оказался предателем, то вам точно верить нельзя». Джек вновь испустил тяжкий вздох, посмотрел на Николаса и произнес в полголоса. «А вот если бы ты исчез из лагеря, то никто не удивился бы. В конце концов, капитан Кэт сам предложил тебе выбор». «И я сказал в ответ, что остаюсь», — сверкнул своими зелеными глазами Овертон. «Но ведь по убеждениям ты вовсе не сторонник повстанцев». «Говори прямо, куда ты клонишь? Хочешь, чтобы я вернулся в Лондон и сообщил твоей жене, что ты жив и здоров?» «По-моему, это самый разумный выход», — Барк двинул кулаком по земляному полу. «И почему только Тамасин не получила ни одного из моих писем?» Он посмотрел на меня. «Насколько я понял, ваши послания дошли до Перри». «Кэт не хочет портить отношения с леди Елизаветой», — сообщил я. Мои письма, адресованные ее управляющему, он отправил с особым гонцом. «Так что, ты согласен?» Барак по-прежнему буравил Николаса глазами, а в голосе его звучала мольба. «Уверен, ты доберешься до Лондона без особых помех. Здесь ты чужой и всегда будешь чужим, а в Лондоне сможешь увидеться со своей ненаглядной Беатрис». Николас провел рукой по спутанным рыжим волосам. «Говоришь, я здесь чужой? Но в этом мире нет места, где я был бы своим», — обиженно процедил он. «Ты слышал, что я заявил у дуба реформации? Хотя по рождению я джентльмен, однако беден, как белка зимой. После того, как я своими глазами увидел, сколько беззаконий творится в Норфолке, невольно пришлось усомниться в том, что все джентльмены обладают совестью и честью. Да, ты прав. Сейчас я похож на сухой лист, который гонит ветер. Прибился к этому лагерю, но не могу чувствовать себя вольготно среди людей, которых с детства привык считать грубыми и невежественными. Не знаю, что со мной будет. Одно могу сказать точно. Беатрис Кензи меня теперь совершенно не интересует. В ее мире я тоже навсегда останусь чужим. Я ответил Кэту, что остаюсь в лагере, и я сдержу свое слово. Так что на меня не рассчитывай. Может, стоит попросить капитана Кэта отправить письмо Тамазин с особым курьером? — предложил я. Барк безнадежно махнул единственной рукой. «Таких, как я, здесь сотни, и все хотят послать весточку своим семьям. Не думаю, что у многих имеются в Лондоне доведенные до отчаяния жены», — возразил я. «Вы решитесь обратиться к Кэту с подобной просьбой?» пристально взглянул на меня Джек. «Почему бы и не попытаться? Завтра я поговорю с ним. Хотя прорваться к нему сейчас, когда он готовится дать отпор армии Орика, будет непросто. И все равно спасибо, что хотите мне помочь». Николас выбрался из хижины и скрылся в темноте. Барак двинулся было за ним, но я остановил его. «Дай ему побыть в одиночестве. Знаешь, когда я был таким же молодым, как Николас сейчас, я тоже пережил нечто подобное. Утратил веру в старую церковь и ощутил себя листком, который несет ветер. Человеку непросто обходиться без опоры. Но ничего, пройдет время, и он найдет свой собственный путь», — заключил я со вздохом. На следующее утро, в среду, 21 августа, в лагерь пришло известие о том, что армия Орика достигла Кембриджа, где соединилась с остатками армии Нортгемптона. Теперь правительственные войска двигались в сторону Норриджа, и можно было ожидать, что через 2, максимум через 3 дня они будут здесь. По распоряжению Кэтта все командиры сотен направились на северный склон, дабы выбрать место для будущего сражения. Я решил последовать за ними, надеясь улучшить момент и поговорить с Робертом о письме Барака. Однако стоило лишь выйти за пределы лагеря, как стражник преградил мне путь. «Туда нельзя! У меня приказ пропускать только командиров!» «Мне нужно увидеть капитана Кэта». «Он во дворце графа Сурея!» Поблагодарив караульного, я повернулся и побрел в сторону дворца. Разговор двух повстанцев, который я услышал краем уха, заставил меня остановиться. Наши шпионы донесли, что в этой армии больше 1000 швейцарских наемников. «Ну, приятель, если они такие же храбрые вояки, как итальяшки, то нам нечего их бояться». «Нет уж, швейцарские ланскнехты — это тебе не итальянские петухи. Они дерутся, как дьяволы». Заметив меня, говоривший осекся. «Вы ведь законник Шардлейк?» — спросил он, и в глазах его сверкнуло подозрение. «Он самый! Зачем вы остановились? Послушать наш разговор?» «Да, ваша беседа показалась мне любопытной», — кивнул я. «Армия, с которой нам предстоит столкнуться, не может не вызывать интерес». «Да вот только интерес бывает разный. Мне известно, какие слухи распространяет обо мне Тоби Локвуд», — раздраженно бросил я. «Это все ложь и клевета». «Кто бы ожидал, что вы скажете иначе?» — ухмыльнулся один из повстанцев. Оба буравили меня взглядами, сложив на груди руки. «Живое воплощение пресловутого норфолкского упрямства», — подумал я и уныло поплелся прочь. Входя в решетчатые чугунные ворота бывшего дворца графа Сурея, я невольно вспомнил о расправе над итальянским наемником, которого повесили на стене 3 недели тому назад. В саду по-прежнему пестрели палатки, а у массивных деревянных дверей стояли 2 часовых. Я назвал свое имя и спросил, здесь ли капитан Кэт и могу ли я с ним увидеться. Один из караульных удалился на несколько минут и, вернувшись, предложил мне следовать за ним. По широкой парадной лестнице он провел меня на 2-й этаж. Двери всех комнат были плотно закрыты, оттуда доносились самые разнообразные звуки. Я вспомнил, что дворец все еще служит тюрьмой для захваченных в плен джентльменов. Остановившись около одной из дверей, солдат постучал, и голос Кэта пригласил нас войти. В комнате стояло множество деревянных сундуков, в большинстве своем запертых на замки. Крышки некоторых были подняты, а содержимое — монеты, украшения, золотая и серебряная посуда — разложено на столах. Несколько человек суетились вокруг, рассматривая все эти ценности и делая записи в учетных книгах. Среди них я заметил Майкла Воувела, который приветствовал меня улыбкой. В дальнем углу склонился над столом Тоби Локвуд. Он, напротив, обжег меня злобным взглядом. Капитан Кэт сидел за столом, заваленным бумагами. За несколько дней, прошедших с тех пор, как он выступил перед повстанцами с пламенной речью, этот человек, казалось, постарел на несколько лет. Морщины, бороздившие его лицо, стали глубже, складка у губ жестче, а глаза, прежде сверкавшие воодушевлением, потускнели. «Зачем я вам понадобился, мастер Шардлейк?» — устало спросил он. «Мне казалось, сейчас вы наслаждаетесь отдыхом». «Капитан Кэт, если у вас найдется для меня минутка, я хотел бы попросить вас кое о чем. Только, пожалуйста, быстро», — вздохнул Роберт. Стараясь быть максимально кратким, я поведал ему о письме, полученном Бараком, и о его отчаянном желании сообщить жене, что он жив и здоров. Рассказ свой я завершил просьбой отправить ответное послание Джека с особым гонцом. «Особые гонцы доставляют сообщения только по секретным адресам», — отрезал Кэт, и в голосе его послышалось раздражение. «Если один из них отправится к жене Барака, это чревато опасностью не только для него самого, но и для нее тоже. Сожалею, мастер Шардлейк, но мой ответ нет». Внезапно им овладел приступ гнева. «Вы просите слишком многого! Без конца пишете письма и требуете их отправить! Похоже, вы даже не догадываетесь, что, доставляя ваши послания, гонцы подвергают себя риску!» «Простите, капитан Кэт», — растерянно пробормотал я. Роберт, моментально остыв, пробормотал что-то вроде извинения. Понимая, что время для этого сейчас не самое подходящее, я подавил желание рассказать о клеветнических слухах, которые распускает обо мне Локвуд, и поспешно откланялся. Прежде чем покинуть дворец, я подошел к Майклу Воувеллу, перебиравшему разложенные на столе золотые безделушки, и поинтересовался. «Чем это вы тут занимаетесь?» «Капитан Кэт решил составить полную опись ценных вещей, захваченных в богатых домах. Привлек к работе всех, кто умеет писать и способен отличить золото от меди. Завтра мы отнесем эти вещи на рынок и продадим, а на вырученные деньги велено закупить необходимые припасы». Я бросил взгляд на стол. Внимание мое привлекло изящное золотое ожерелье с подвесками из крупных жемчужин. «Похоже на любимое ожерелье королевы Екатерины Пар», — с грустью заметил я. Хотя, конечно, то было еще красивее. «Придется продать всю эту роскошь за сущий бесценок», — сообщил Воувелл. «Норриджские торговцы прекрасно знают, что провизия у нас на исходе, а в деревнях сейчас мало чем разживешься. Такого скудного урожая не было уже давно. Да и денег в казне осталось немного». Он посмотрел на меня. «Может, вы не откажетесь пойти завтра в Норридж вместе с нами? Поможете уломать торговцев, а то они совсем нас ограбят». «Конечно, помогу», — сказал я и, кивнув на прощание, вышел из комнаты. Вне всякого сомнения, Кэту было хорошо известно, что я умею писать и способен отличить золото от меди. Почему же он не привлек меня к составлению описей? Неужели поверил в наветы Локвуда? Но он же имел случай убедиться, что обвинение этого человека недорого стоит. Неужто доверие, которое питал ко мне Кэт, оказалось столь непрочным? Солдат, стоявший в карауле у дверей, проводил меня вниз. Прежде чем я успел выйти, входная дверь распахнулась, пропустив человек 20 арестантов, сопровождаемых стражниками. Судя по остаткам богатых одеяний, все они были джентльменами. Я остановился, глядя, как стражники повели понурую толпу вверх по лестнице. «Это заключенные из Норриджского замка», — сообщил один из солдат. «Зачем их сюда привели?» — спросил я. «Таков приказ», — отрезал стражник. Судя по его многозначительной улыбке, он знал больше, чем считал нужным сказать. Вернувшись в свое жилище, я сообщил Бараку, что миссия моя провалилась. Он принял это известие спокойно, пожал плечами и произнес. На другой исход я и не надеялся. Помолчав немного, Джек пристегнул свою железную руку и двинулся к выходу. «Мне поручили составить опись провизии, только что доставленной в лагерь. Нэти будет мне помогать». «А где Николас?» «Шатается где-нибудь в одиночестве, оплакивая свою горькую участь». Николас вернулся ранним вечером. Выяснилось, что он был в Норридже, где срочно строились новые укрепления. У городских ворот возводились земляные валы. Похоже, бунтовщики. От этого слова Овертон никак не мог отвыкнуть. На этот раз намерены не пускать неприятеля в город. Как видно, рассчитывают, что длительная осада измотает вражескую армию. «Вряд ли осада будет длительной», — фыркнул Барак, к тому времени уже вернувшийся с работы. «Как ни укрепляя городские ворота, они не способны выдержать натиск 10-тысячной армии. Думаю, Кэт понимает, что противник ворвется в город, но надеется, что у нас будет преимущество во время уличных боев. Так или иначе, Крови прольется немало. В тот вечер, за ужином, у костра царило непривычное молчание, хотя еда, баранина с тушеными овощами, была столь же вкусной, как все блюда, приготовленные тетушкой Эверник. Николас притащил кучу камней, намереваясь обложить ими костровище. Камни, лежавшие вокруг костра прежде, почернели и потрескались. Сгущались сумерки, теперь каждый вечер темнело все раньше. «Никогда в жизни я не ел ничего более вкусного, чем здесь», — сообщил Нетти, покончив с бараниной. «Я тоже», — кивнул Саймон, как всегда поглощавший пищу с громким чавканьем. «Тетя держала меня в черном теле. Хотел бы я знать, доведется ли нам и впредь есть так же сытно». «Спроси лучше, доведется ли нам прожить столько, чтобы съесть всех баранов, которые у нас остались», — вставил Ральф Уильямс, кузнец лет 30. «Не вешай нос, приятель», — ободряюще произнес деревенский старшина Диксон. «У нас нет причин унывать. Да, нам предстоит большая битва, но мы одержим победу, так же, как и в прошлый раз. На нашей стороне Бог и справедливость. Наши парни прошли отличную военную выучку. Я видел, как стреляют лучники. Почти все стрелы летят точно в цель. Так что мы зададим им жару». «Им?» — неожиданно переспросил Николас. «А кто они такие? Эти они?» Все, сидевшие у костра, повернули к нему голову. «Лорды, землевладельцы, джентльмены, охочие до денег солдаты и наземные наемники», — слегка нахмурившись, отчеканил Диксон. «А кто за ними стоит? Протектор Сомерсет? Человек, который надавал пропасть обещаний и ни одно из них не выполнил? Сомерсет правит Англией от имени короля, а значит, эту армию послал он», — заявил Николас. Джозефина, сидевшая неподалеку с мышкой на руках, внимательно прислушивалась к его словам. Как правило, она не позволяла себе вмешиваться в разговор, особенно когда Эдварда не было рядом, но тут подала голос. «Мастер Николас прав. Никто из нас не знает, на чьей стороне протектор Сомерсет. Возможно, двинуть против нас армию его заставили члены Тайного Совета, однако не исключено, что он принял такое решение сам. Но в любом случае, если мы победим, жизнь в Англии станет совсем иной». Все прочие закивали в знак одобрения. Николас ничего не ответил. Удивительно, но молчание хранил также и Барак, обычно имевший свое мнение обо всем на свете. После ужина по кругу пошла большая кружка с пивом, но Джек удалился в нашу хижину. Вскоре мы с Николасом присоединились к нему. В ту ночь я спал крепко, однако незадолго перед рассветом проснулся, потревоженный звоном оружия. То были часовые, обходившие лагерь, дозором. Окинув хижину глазами, я увидел, что Николас мирно спит, а Барак исчез. Мы с Николасом сразу поняли, что случилось, однако не решились сказать об этом остальным. Когда мы завтракали, явился гонец, сообщивший, что для Барака есть поручение, и он должен отправиться в северную часть лагеря. Я поспешно ответил, что Джек недавно получил другое поручение, потребовавшее его присутствие в городе. Гонец бросил на меня подозрительный взгляд и удалился. Вскоре за мной прислали, так как настало время везти в Норридж предназначенные на продажу ценности. Хотя все повстанцы по-прежнему регулярно получали небольшие суммы денег, я догадывался, что лагерная казна почти опустела. Подойдя к дворцу графу Суррея, я увидел две крытые повозки, запряженные лошадьми-тяжеловозами. В сопровождении целого отряда караульных, облаченных в латы, мы двинулись на рынок. Подойдя к городским стенам, я убедился, что все пробоины в них заделаны, а вокруг возведены земляные валы. Торговать так, чтобы не остаться в убытке, оказалось отнюдь непросто. Норриджские торговцы заламывали невероятно высокие цены за необходимую нам провизию, самым бессовестным образом занижая стоимость золота и драгоценностей, которые мы предлагали взамен. Лишь те немногие, кто питал симпатию к повстанцам, торговали честно и быстро распродали весь свой товар. В конце дня мы, утомленные до нельзя, отправились в обратный путь. Я вспомнил, что среди драгоценностей, которые мы выставили на продажу, не было ожерелья с жемчужными подвесками, привлекшие мое внимание накануне. Однако я слишком сильно устал, чтобы пускаться в расспросы. К тому же на душе у меня кошки скребли из-за барака. В самом скором времени его исчезновение непременно должно было обнаружиться, и я не представлял, каким последствиям это приведет для нас с Овертоном. Поразмыслив, я решил отложить визит в тюремный замок, где находились супруги Болейн, до завтрашнего дня. Наконец мы вернулись в лагерь, солдаты принялись разгружать повозки и заносить во дворец графа Сура ящики с непроданными ценностями. Я побрел к своей хижине. На пороге рядом с Николасом сидел Барак собственной персоной. Вид у него был престыженный. Я сердито кивнул и сделал знак ему войти в хижину. «Знаете, я понял, что не способен на такое», — виновато пробормотал Барак. «Убежать не составило труда. Восточная граница лагеря — это всего лишь груда камней, дозорные там появляются редко. Но...» — он яростно замотал головой. «Я не смог уйти. Я ведь принес клятву. Да и вы с Николасом остались здесь». «Бедная Тами», — горестно выдохнул Джек. «Ничего, вы с ней скоро увидитесь». Попытался утешить его Николас. Барак ничего не ответил. Я вновь выбрался на воздух. Со всех сторон долетал дым костров, на которых готовили ужин. «Итак, мы снова вместе», — подумал я, — «и нам предстоят серьезные испытания».